Глава 52. Мила. Я просила, я злилась и, как капризный ребенок, топала ногами. Я истерила, но он не сдался. Даже слезы не помогли, хотя пронять Матвея мне все же удалось. После завтрака, пока я переодевалась, муж куда-то ненадолго ушел, предусмотрительно заперев меня в комнате. Вернувшись, поманил рукой, но, оглядев мой образ, состоящий из джинсов и обычной футболки, нахмурился. Подав мне свою толстовку, заставил надеть еще и ее, и только после этого повел прочь из комнаты. Мы быстро спустились по лестнице и, пройдя по длинному коридору, миновали кухню и несколько небольших комнат. У неприметной двери Матвей остановился и, выпустив мою руку, достал из кармана ключи. «Накинь капюшон», — попросил тихо и, открыв дверь, пояснил. «Отца я отвлек, но будет лучше, если нас не заметят». Послушно выполнила просьбу и, выйдя вслед за Матвеем на улицу, машинально сделала глубокий вдох. Мы оказались в том самом саду, который я видела из окон чердачной комнатки. Но одно дело видеть, а другое... Лишь оказавшись здесь, смогла по достоинству оценить роскошные виды, затейливые дорожки, заборчики и пышные цветочные клумбы. Август, вступая в свои права, вносил в окружающий мир новые краски и запахи. На кряжестых деревьях виднелись зреющие плоды, а в воздухе витал сладковатый яблочный аромат. Розы осыпали лепестки, а у бордюров набирали цвет кудрявые шапки хризантем, циний и бархатцев. Пока Матвей вел меня через все это великолепие за руку, я озиралась и вперед не смотрела. Поэтому, когда услышала посторонний голос, громко ойкнула и шарахнулась в сторону, машинально прячась за спину мужа. «Привет, Мила!» — тихо рассмеявшись, поздоровался Тимур. И, отлипнув от ствола раскидистого дерева, подошел ближе и протянул брату руку. «Привет!» — заикаясь, отозвалась я. И, заметив в кустах легкое движение, прошептала. «Мы, кажется, не одни». «Тебе не кажется», — улыбнулся Матвей и, притянув меня к груди, поцеловал в кончик носа, тихо поясняя. «Аленка с вами поедет. Ее муж пропал пару месяцев назад. И если он не вернется, здесь ее ждет совсем не сладкая жизнь вдовы». «Не вернется?» — пролепетала я и, погрустнев, выдохнула. «Но как же она одна с ребенком-то?» «С ребенком?» — опешил Матвей. И, переведя взгляд на брата, подал тому какой-то непонятный знак. Тимур не успел что-либо сделать или ответить, как из кустов к нам вышла сама виновница обсуждения. «Матвей, помоги!» — взмолилась она, глядя на моего мужа. И, приложив руку к животу, собрала ткань объемной кофты так, что стал четко заметен небольшой животик. «Ой-ой!» — простонал Матвей и, нервно взъерошив волосы, проговорил. «Хорошо, что скрывала. Так, может, не хватится и искать не будут». «Спасибо!» — улыбнулась Алена и, утирая рукавом бегущие слезы, повторила. «Спасибо за все, я справлюсь, только бы уехать». «Справишься, но не одна!» — покачав головой, возразил муж и, заметив на лице девушки непонимание, хмыкнул. «А ты что думала, я брошу жену лучшего друга в беде?» «Нет, Ален, я не настолько айсберг». «Но ты же не...» Девушка закусила губу и, кивнув в сторону дома главы, пояснила. «А как же община? Игнат же скоро примет управление. Разве вы не...» «Не я, не Игнат». Медленно начал Матвей и, кивнув на младшего брата, дополнил. «Не тем более, Тимур, здесь не останемся. И управлять общиной не будем. Никто не будет». «Но я слышала, что ваш отец решил жениться и изменить правила», — с недоверием проговорила Алена и, покачав головой, пробормотала. «Не верю, что этот монстр так просто упустит свою власть и позволит вам...» «Он и не позволит», — перебил Матвей и, стиснув зубы, прорычал. «Вот только и мы уже не позволим продолжать весь этот бред». Слишком много грязи всплыло на поверхность, слишком многое произошло. И если все получится, уже сегодня ночью община прекратит свое существование. «Если...» — вмешавшись, охнула я и, поймав взгляд мужа, настойчиво потребовала. «Объясни мне, что значит «если»? Матвей, что ты имел в виду? Ты не вернешься?» «Мила, любимая, тихо!» «Нет, ты ответь!» — зашипела я упрямо, но муж сгреб меня в охапку и, прижав к груди, впился в губы. За спиной раздалось хихиканье, перешептывание, а через минуту нетерпеливый оклик Тимура. «Эй, молодожены, нам пора! Заметят же!» Матвей прервал поцелуй и, посмотрев мне в глаза, медленно проговорил. «Ничего не бойся. У меня, вернее, у нас, все получится. Слышишь? Я люблю тебя». Запечатав обещание коротким поцелуем, Матвей решительно развернулся и, не оглядываясь, пошел в сторону дома. По щекам текли слезы, но я не могла отвести взгляд от мощной фигуры удаляющегося мужа. Краем сознания понимала, что, возможно, мы больше не увидимся, но я ему верила, и в него верила, и очень сильно любила. «Идем», — потянула меня за локоть Аленка, а я покачала головой и первые шаги сделала, просто пятясь назад. «Мила, надо идти», — строго напомнил Тимур и, протянув руку, добавил. «Я обещал Матвею. Ну же, не создавай ему лишних преград. Пока ты здесь, отец сможет легко им манипулировать. А если брат будет уверен, что ты в безопасности, все пройдет быстро и с минимальными потерями». Младший Холодов выбрал вполне весомый аргумент. Спорить не стала. Утерев слезы, кивнула и, взяв Алену за руку, последовала за ним. Сад оказался довольно протяженным и одним своим краем почти упирался в высокий забор. Пройдя вдоль ограждения еще немного, Тимур отодвинул замаскированную краской щеколду и открыл небольшую, почти незаметную калитку. Снаружи нас ждал черный внедорожник. Тимур помог нам устроиться на заднем сидении и, заведя мотор, сходу набрал высокую скорость. Из-за отсутствия дороги на кочках и неровностях нас заметно трясло, но мы с Аленкой сидели тихо и вопросов больше не задавали. Выдохнула с облегчением, когда машина, покинув открытое пространство, скрылась в небольшом лесу. Но, заметив еще один автомобиль, невольно напряглась, а когда рядом запричитала Аленка, поняла, что, скорее всего, мы нарвались на патруль общины. «Не бойтесь», — обернувшись, успокоил Тимур и, заглушив мотор, добавил. «Это свои. Выходите, дальше поедете не со мной». «Как не с тобой?» — возмущенно выпалила я и, выскочив вслед за парнем из машины, строго напомнила. «Ты же обещал Матвею! Ты собираешься вернуться?» «Не надо, Тимур, если ты поедешь назад, то я с тобой!» Пытаясь переубедить Тимура, не сразу заметила, что из второго автомобиля вышел мужчина и женщина. Скользнув по ним взглядом, сначала не поняла, но, когда узнала, резко затормозила и потом попятилась. «Мила, это мой дядя!» — обернувшись, усмехнулся Тимур и, указав на женщину, дополнил. «И его соратница, если можно так сказать». «Александр Яковлевич и Ирина Викторовна», — обреченно констатировала я и, скрестив руки на груди, фыркнула. «Только вот они нам не помогут, а скорее сдадут твоему отцу». «Мила, ты не все знаешь», — вмешалась Ирина Викторовна, но я остановила ее жестом. «Чего я не знаю?» — огрызнулась и с вызовом добавила. «Что вы теперь на стороне этих монстров? Сами же мне говорили, что верить никому нельзя». «Говорила», — подтвердила она и, переглянувшись с директором академии, вздохнула. «Только я тоже многого не знала». «Я вам не верю и никуда с вами не поеду», — рявкнула я и, оглянувшись на притихшую подругу, добавила. «И Аленку забрать не дам, она и так настрадалась». «Мы увезем вас в безопасное место», — вкратчиво пообещал Александр Яковлевич и, указав на Тимура, напомнил. «А Тимур позаботится, пока я решаю вопросы с моим братом». «Вопросы?» — хохотнула я уже истерично. «Мой брат болен», — пророкотал Александр Яковлевич. «Долгое время я вообще не знал, где он. Потом не сразу понял, что он психически нездоров. А сейчас...» «Я с вами не еду», — перебил Тимур. «Что это за новости?» — опешил его дядя и, прищурившись, буркнул. «Поедешь». «Нет, я не оставлю братьев, особенно Матвея. Отец его убьет». Прикрыв рот ладонью, я села на траву и, мечась взглядом между мужчинами, буравящими друг друга упрямыми взглядами, пролепетала. «Нет, не верю. Он не сможет убить. Матвей же его сын». «Я сам слышал», — опустив голову, тихо сознался Тимур, тут же упрямо повторяя. «Поэтому я должен вернуться. Я не допущу гибель брата». «Да бросьте! Не настолько же он болен, что сможет убить собственного сына!» Неуверенно протянула Ирина Викторовна. На пару минут повисла гнетущая тишина, а потом Александр Яковлевич вздохнул и угрюмо отозвался. «Настолько! Он все может! И еще кое-что! Матвей ему не сын!»